Эрнст, мне кажется, я задала вам вопрос. Елена вытирала пот скомканной простыней. Друг мой, сказал я рассеянно. Так бывает со мной посреди беседы, я неожиданно ухожу мыслью в сторону, огорчая собеседника. Это не значит, что я вовсе игнорирую присутствующих. Я думал о Черчилле и вспоминал о Мюнхене, любуясь животом Елены, самой волнующей частью женского тела. Елена, подобно многим женщинам, стеснялась своей легкой полноты и прелестных складок на животе, а я показывал ей репродукции греческих скульптур и убеждал в том, что это и есть красота. Случилось так, что я дожил до времен, в которых торжествуют вкусы кочевых народов. Плоские животы, костлявые женские плечи. Если бы у гуннов было искусство, верно, женские образы и были бы такими. В сегодняшнем западном мире приняты образцы красоты, присущие степнякам. Печально, что в своем восприятии античного образа Адольф упускал из виду такой необходимый критерий, как мягкость линий, плавность силуэта. Ему чужд был чувственный гедонизм античности, и это сказалось на вкусах немцев. Псевдоантичное искусство Третьего Рейха звало к плодородию и семейной гармонии, но без удовольствий и неги. Колоссы любимца фюрера, скульптора Беккера, удручающе напоминали жестоковыйных куросов, но уж никак не атлетов эллинизма. Они не понимали простого. Мощь и власть не противоречат чувственности. Однажды я намекнул Гитлеру, что, возвращаясь к античным идеалам, следует думать и о том, чтобы новая античность давала импульс новому возрождению. Разве современный красавец вдохновит грядущего Тициана? Ах, разрешите Лине отклониться от описания мускулатуры, дайте ему волю. Боюсь, Адольф не понял меня. Плоский живот спортсмена — вот что он рекомендовал в качестве эталона красоты. Но разве живот Венеры Милосской, Венеры Кранаха, Венеры Джорджоне плоский? Сознательно не упоминаю Рубенса, но вспомните Тициана. Я бы посвятил отдельную статью линии, очерчивающей живот красавицы. Набегающая волна, колеблемая ветром гладь океана. Я искал нужный образ, созерцая свою возлюбленную, и лишь спустя несколько мгновений понял, что не ответил на ее вопрос. «Друг мой, вы спросили о Гитлере?» «Простите, не расслышал. Вам настолько не нравится мой протеже?» «Вся грязь Германии липнет к его партии. Вы не боитесь замараться?» «Эрнст, вы называете меня своим другом, не так ли?» «Именно так», — ответил я, а сам подумал, какая странная у нас дружба. Всего 10 минут назад я лежал на моем друге, тискал дружеские бедра и кусал дружеское плечо. Но, возможно, греки именно так и дружили. «Но если я ваш друг, — сказала она, — с Гитлером, у вас дружбы быть не может». Видимо, надо выбирать, или пускаться в плавание с отчаянным капитаном, или оставаться в гавани со мной. Думаете, у нас есть выбор? По-моему, выбора нет. В отеле по четвергам 3 часа дня, и так много лет подряд. Елена приходила чуть раньше и ждала в постели, разбросав по комнате одежду. Она никогда не складывала предметы туалета на стул. Помню ее чулки, брошенные в вазу с зелеными яблоками. Она и мне не давала возможности раздеться спокойно. Едва я входил, она вскакивала с кровати, срывала с меня пиджак и рубашку лишь потом. Лежа голова к голове, на смятых подушках мы беседовали. Мы лежали в постели до начала шестого. Потом спускались в холл. Там нас ждал Йорк, сын Елены. Мать приглашала юношу в отель, чтобы иметь возможность вернуться домой вместе с сыном. По пути они делали покупки. Это должно было выглядеть как чинная прогулка матери семейства и взрослеющего молодого человека. Вначале я испытывал неловкость, даже пытался изобразить, что встретились мы с Еленой случайно, что я зашел в отель выпить чаю. «Ах, это вы, фрау Витрак, как и ваш мальчик тут?» Скоро стало ясно, что притворяться не требуется, мальчик на нашей стороне. Мать заставляла сына покрывать интригу. Торговец красным деревом думал, что мать и сын гуляли под каштанами весь вечер. А почему у жены искусанные губы, покладистый муж не спрашивал? Йорк являлся в гостиницу к 5 часам, преданно ждал, ни разу не выказал неприязни ко мне, любовнику своей матери. Наши чаепития с Йорком затягивались до 7, мать с сыном едва успевали на семейный ужин. Фрау Витрак была голодна после любви. Кельнер 4 сезонов привык к ее вкусам, ставил на наш столик графин белого вина, приносил ростбиф. Все это выглядело несколько вульгарно, но я говорил себе, что бурное поглощение пищи, своего рода выражение страсти, неистовые чувства всегда выглядит вульгарно, и что с того? Наши штурмовики, когда стучат палками в окна еврейских ростовщиков, тоже выглядят вульгарно. Разве авангард не вульгарен? Меня, признаюсь, авангард отталкивает своей предельной вульгарностью, но именно в ней сила авангарда. Елена поглощала сэндвичи, запивала большими глотками рейнского. Я прихлебывал черный чай и беседовал с мальчиком. Вспоминаю эти минуты как самые счастливые мгновения жизни. Кажется, я имел случай сказать читателю, что всегда ощущал призвание лектора. Я действительно умею преподнести знания в нужной последовательности. Талант лектора, не ахти какой дар богов, уступает даже искусству кулинара. Помнится, Платон определял ораторское искусство всего лишь как сноровку. Если угодно, это разновидность педантизма. Хозяйки любят аккуратно расставлять чашки в буфете, а я люблю группировать исторические факты. Невелика премудрость, но сколь необходим педантизм для юношества. Главные беды не от невежества, но от полузнания. Невежда не испытывает иллюзий, но полуграмотей уверен, что мир ему ведом. Полузнание бодро марширует вперед и всегда в пропасть. Я повторял Елене, повторял Йоргу. Скажу и сейчас, ищите связь явлений, сопоставляйте, сравнивайте. Выстраивая порядок явлений, мы открываем закономерность, тем самым приближаемся к пониманию их сущности. Встречаясь с Йоргом, я, не торопясь, рассказывал ему историю Запада. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что воспитал этого человека. Наши встречи случались раз в неделю, зато регулярно. До того, как сесть за семейный ужин с отцом и слушать жалобы на еврейских ростовщиков, мальчик успевал узнать о Священной Римской империи, о каролингах, о Фридрихе Барбароссе, о крестовых походах, о войнах против альбегойцев, о замках катаров в Пиренеях, об изгнании морисков из Испании. Иногда мать перебивала меня, возвращала нашу беседу в сегодняшний день, задавала вопросы о современной политике. Я не возражал. Чего бы стоили разговоры об истории, если бы мы не умели извлекать из них урок именно в сегодняшней ситуации? Наши встречи длились 10 лет. В 1933-м я переехал в Берлин вместе с канцелярией фюрера. За эти 10 лет мы стали семьей, Елена, Йорк и я. Странно, но я ощущал, что моя подлинная семья не столь мне близка, как те, с кем я ужинаю по четвергам на Максимилианштрассе в отеле 4 сезона. Я ждал четверга, я раздражался на жену, я рассеянно отвечал своему сыну Эгону. Моим настоящим сыном становился Йорк. В 29-м моя жена вместе с сыном вернулась в Америку. Для их отъезда нашелся формальный повод. Финансовый кризис ударил по капиталам семьи. Требовалось принимать решения касательно текущих дел. В принципе, дела можно было регулировать и через океан, но жена пожелала вернуться, а я не удерживал. Мы оба понимали, что это навсегда. Поцеловались. Я потрепал Эгона по волосам. Мальчик давно вырос. 3 года я кочевал с выступлениями по стране. Встречи с народом, партийные дебаты, митинги. Опустевшее жилье в Мюнхене не тяготило меня, то был очередной гостиничный номер и только. В 1933-м переехал в Берлин вместе с Адольфом. Вскоре и Елена последовала за мной в Берлин. Торговца мебелью оставила. Вместе с сыном она поселилась на квартире, рекомендованной родственниками, теми самыми фон Мольтке, без которых не обходится ни одна глава германской истории. Я же снимал в Вильмерсдорфе на Нассауише штрассе 53, здание в духе норвежского югенштиля, просторная квартира с широкими коридорами, живопись сумрачного Ханса фон Маре по стенам. Это Адольф сделал такой подарок. Я оценил покой. Гостиничные номера успели надоесть. Отели, отели, отели. Порой я забывал, в каком городе проснулся. Лежал подолгу в серой утренней комнате, соображая: Маркбург, Фрайбург, Кёльн.